Неизвестность не пугает, я шагаю вдоль дорог, без культуры, без границ, в этом мире я как бог. Тайна дышит за спиной, ветер шепчет мне секрет, лишь вперед иду я смело, оглянулся, снова свет. Неизвестность доставляет в ней вся сила. В переулках ночи темной прячется наш звездный путь. Неизвестность наша сказка, ты попробуй ей взглянуть. Сны растаявшие тянут, зовут меня в свой дивный рай. Там, где тайны за пределом, жизнь кипит, ты так и знай. Неизвестность доставляет, в ней вся сила и азарт. Каждый шаг как новый вызов, каждый миг как жгучий старт. Неизвестность доставляет, жажда нового горит. Каждый шаг как новый вызов, каждый миг как жгучий старт. В переулках ночи темной прячется наш звездный путь. Неизвестность наша сказка, ты попробуй ей взглянуть. Oh.